Глава 24. Не попасть впросак. Я вышел из портала, бросил прощальный взгляд на вокзальную платформу. Запоздало подумал, что раньше таких странных ощущений в межмирье у меня не возникало. Но обычно я не отходил далеко от портала, быть может, дело именно в этом. Моего плеча коснулась горячая ладонь, и я резко обернулся. Рядом стояла Арина Родионовна, и вид у нее был обеспокоенным. «Как вы, Павел Филиппович?» – встревоженно спросила она. «Мне показалось, что вы стали походить на одного из призраков. Выглядело это жутко, я звала вас». Пни возмущенно запыхтели, давая понять, что они тоже принимали участие в происходящем. Один даже показал мне потемневший от холода корень, который он, судя по всему, сунул в проем портала. «Нормально», – рассеянно ответил я и закрыл дверь на призрачный вокзал. «Я не первый раз перевожу призраков на ту сторону». Девушка вынула из сумочки крохотное зеркало в круглом футляре из розового перламутра и открыла его, позволив мне оценить мое отражение. «У вас такой вид, что в гроб краши кладут», — прокомментировала она. Я был вынужден с ней согласиться. Выглядел я и впрямь жутковато. Кожа лица была бледной, как у вампира из сказок, под глазами залегли темные круги, а сосуды в белках набухли и стали ярко-красными. «Ни за что бы не вошел туда по своей воле», — признался немного побледневший Зимин. А потом добавил. «Раз уж все дела здесь закончены, может, нам пора сваливать?» Я кивнул, отозвал миньонов в межмире, на всякий случай еще раз зажег фонарь Харона, чтобы убедиться, что призраков здесь не осталось. И, не заметив ни одного силуэта, отменил способность. «Да, можно идти». Мы направились к выходу. Я старался не шататься и шагать ровно, но каждое движение давалось мне с превеликим трудом. Отчего-то сил у меня совсем не оставалось. Казалось, будто я не спал несколько ночей кряду. «Не отвезете нас с Ариной Родионовной в мой офис?» — спросил я у Зимина. «Конечно, Павел Филиппович», — ответил кустодий и толкнул входную дверь. «А интересно у нас получился выезд. Значит, в городе и правда есть еще один некромант?» Мы вышли на крыльцо. Сквозь облака пробивался солнечный свет. Ветер тотчас забрался под полы пиджака. Я без особого интереса осмотрел неухоженный сад и ответил. «Это не некромант». «Вы уверены?» — поинтересовался Зимин. «Некромант не смог бы так долго держать активированным фонарь Харона, даже если обладает рангом легенда. Да и, признаться, я впервые слышу, чтобы фонарь сначала привлекал призраков женщин и уж потом остальных. Избирательность этот артефакт не проявляет, и духи одинаково реагируют на него, независимо от их пола. К тому же меня смущают голоса, которые слышали призраки. Фонарь способен их питать, но не запугивать». Зимин задумался. Мы же с Нечаевой спустились с крыльца и направились по дорожке к калитке. «Но кто же это тогда?» — спросил кустодий, шагающий позади. «Пока не знаю», — не оборачиваясь, ответил я. «Интересно выходит», — пробормотала Нечаева. «В этом я был согласен с Ариной Родионовной». Открыв скрипучую калитку и пропустив секретаря, я вышел вслед за девушкой. Машина моргнула фарами, отзываясь на брелок сигнализации в руке Зимина. «Если вам нужна будет помощь в этом деле, дайте знать», остановившись у водительской двери, произнес Зимин. «Хорошо», — ответил я, прекрасно понимая интерес кустодиев к такому человеку. Открыл заднюю дверь, предлагая Нечаевой сесть, а затем и сам разместился на удобном диванчике. Зимин же занял место за рулем, завел двигатель, и машина выехала на дорогу. Мне ужасно хотелось закрыть глаза, но позволить себе такую слабость я не мог. Однако Арина Родионовна заметила мое состояние. Она сняла перчатки и мягко коснулась запястья пальцами. По коже сразу пробежала волна искрящейся силы, словно в сосуды попали пузырьки газировки и радостно прокатились по телу. Зимин проявил деликатность и отвернулся от зеркала. Я бы поверил, что он ничего не заметил, но стоило понимать, что это был не просто жандарм, а кустодий, и ему по роду службы было положено все видеть и мотать на ус. «Мне показалось, что вы не хотели возвращаться», — все же сказал он, когда я немного пришел в себя. «Там время течет несколько иначе. Я решил не вдаваться в подробности». «А вы, Арина Родионовна, использовали какую-то странную технику, когда звали княжича. Признаться, я никогда не видел подобного». «Но ощущали», — возразила ему девушка. «Неужели?» — удивился Зимин. «В тот раз, когда вы едва не напали на нас с Павлом Филипповичем на болотах». При упоминании того события Стас зябко повел плечами, а потом мрачно пояснил. «Я ведь так и не вспомнил, что тогда приключилось. А если уж совсем откровенно, то и не стал писать об этом событии в отчете, потому как не знал, как об этом сообщить. Да и вызывать вас двоих на опрос уж больно не хотелось». «И правильно», — кивнул я. «Незачем делать отметки о болотных странностях. Нам всем будет проще жить, если этих упоминаний не будет». «Верно», — с видимым облегчением выдохнул Кустодий. «Слово о простоте бытия», — проникновенно заговорила Арина. «А не подскажете, какая сила использовалась в резиденции, когда меня допрашивали о произошедшем на маскараде?» «Это когда вас вызвали отвечать императору?» — нехотя уточнил Кустодий. Девушка кивнула. «Станислав Викторович неспроста носит на себе знак правителя. Он владеет силой слова. Вы наверняка заметили, когда он отдает приказ, ему никто не смеет противиться». «Все так», — признал я. «И когда он спрашивал меня во время личной беседы...» «Вы говорили то, о чем думаете», — продолжил за меня Стас. «Это тоже часть его силы. Сразу говорю, что об этом не принято рассуждать вслух, но наш император владеет силой слова и может вынудить человека делать то, что он пожелает». «Это его природная сила?» — настороженно спросила Нечаева, и я заметил, как ее пальцы сжались в кулаки. «Артефакт», — начал было Кустодия, потом тряхнул головой. «Хорошо, что никто из нас не пытался ему лгать», — быстро сказал я, чтобы сменить тему. «Да это у вас и не вышло бы», — усмехнулся Зимин. Я покосился на Нечаеву, которая, в свою очередь, бросила на меня благодарный взгляд. «Сила власти позволяет императору быть уверенным в том, что ему будут подчиняться». «Но когда мы оставались с ним вдвоем, рядом всегда была охрана», — заметил я. «Потому что Станислав Викторович не глуп. Всегда найдутся фанатики и безумцы, готовые напасть. Взять хотя бы Мининых». «Они ведь приняли вызов моего отца», — удивился я. «Князь Чехов проявил мудрость и понял, что может бросить этот самый вызов. А император позволил вызову состояться. Минины готовили заговор, но делали это очень грамотно, не высовываясь и не провоцируя власть. Великий мастер не стал ждать, пока не наберутся сил и выступят против него напрямую». «То есть император убрал Мининых руками Чеховых?» – осторожно спросила Арина Родионовна. «Он позволил Морозову присоединиться к меньшей по численности семье, а также сблизил княжича Чехова с новоявленным князем Шуйским, окончательно утвердив этот дружеский союз. Поверьте, более тонкого хода сделать было сложно». Я понимал, что Зимин поддался чарам Нечаевой и говорит сейчас то, о чем говорить не следует. Потому я покачал головой и нахмурился, взглянув на девушку. Та без слов поняла, что следует сделать, и положила руку на плечо Кустодия. «Ваши истории впрямь забавные, но расскажите лучше, как вам нравится, что ваша будущая супруга будет проводить много времени на конюшнях? Она хорошая наездница?» «Замечательная», — просиял Стас, и мне показалось, что он забыл, о чем говорил пару минут назад. Зимин воодушевленно рассказывал о том, что ему удалось поразить свою невесту тем, как хорошо он управляется с лошадьми. «Она ведь решила, что я не сумею забраться в седло. Но я хоть и не особо в рост пошел, но руки-ноги у меня сильные, и в седло я влетаю ловко». «В этом я даже не сомневаюсь», — ласково отозвалась Арина Родионовна. «Все же вы Кустодий, это о многом говорит». «Что есть, то есть», — кивнул он, окончательно отвлекаясь от предыдущего разговора. Когда мы добрались до дома, я уже полностью пришел в себя. Вновь посмотрел на свое отражение, отмечая, что кожа приобрела более здоровый оттенок. «Спасибо, что довезли», — поблагодарил я Зимина. Но тот лишь отмахнулся. «Рад, что смог оказаться полезным. К тому же вы меня изрядно удивили тем порталом. Никогда не думал, что смогу наблюдать нечто подобное. Но если уж откровенно, больше такого видеть не хотелось бы». Я пожал плечами. «Однажды наверняка придется, по-другому из этого мира не уйти». В ответ Стас как-то странно хмыкнул, отчего-то бросил быстрый взгляд на Нечаеву. Та же опустила глаза. «Я решил, что просто обязан буду выяснить, что Кустодии знают об Арине Родионовне. Уверен, что старший Морозов наверняка знает, кто такая Нечаева. Быть может, она состоит на учете у Кустодиев?» И от этой мысли мне стало тревожно, но я тут же постарался себя успокоить. «Александр Васильевич мне не враг, это я знал точно, а значит, я смогу с ним договориться». Сам того не замечая, я сжал ладонь девушки в своей, и только когда она охнула, я сделал хватку слабее. «Не желаете заглянуть к нам на обед?» — предложил я Зимину. «Вынужден отказаться», — он пожал плечами. «Знаю, что меня звала и ваша соседка, наверняка у вас наготовлено всякого вкусного, но у меня дела». «Работа не отпускает», — предположил я. «Все куда прозаичнее, Павел Филиппович», — Стас мотнул головой. «Я записан к модисту, надо привести в порядок гардероб». «Могу посоветовать хорошего мастера, который сделает для вас отличный образ». Я вспомнил о своем недавнем знакомце, в салоне которого нашел призрак другого модиста. «Буду признателен, если сбросите мне его контакты, княжич. Конечно, я не смогу выглядеть столь же презентабельно, как и вы, но попытаться перестать казаться разбойником все же стоит». Мы с Нечаевой вышли из машины и направились к арке, ведущей во двор. Я уже привык видеть в ней Ярослава и, не заметив его силуэта, немного напрягся. «Извините, что начала задавать эти вопросы Станиславу Александровичу», по-своему поняла мое состояние Нечаева. «Это вышло само собой». «Я не могу винить вас за любопытство, просто немного беспокоюсь о том, что про ваши таланты узнают кустодии». «Полагаете, меня могут упечь во строк?» Она спросила об этом с улыбкой, но все же немного настороженно. Так мне показалось, во всяком случае. «Меня беспокоит, что кто-то может решить использовать вас во благо империи. Вы ведь понимаете, что владеете способностями, которые очень похожи на те, что использует сам император?» Я спросил об этом одними губами, опасаясь, что нас услышат стены. «Меня немного испугало это откровение Зимина», — призналась Нечаева. «Именно потому я потеряла осторожность. Таких талантов у местных быть не может». «Артефакт», — вспомнил я. «Я очень вас прошу, будьте осмотрительны. Не оставайтесь наедине с императором. Поверьте, он и впрямь обладает способностью разговорить человека». Нечаева поправила воротник платья. «Вы за меня беспокоитесь?» – произнесла она. «Это греет мне душу. Я помню, как перед тем, как выходить на публику, мне подали кубок и велели выпить все, что в нем было. Напиток походил на клюквенный морс, разве только слегка горчил и отдавал ароматом мха. Но после него меня охватило странное безразличие. Я не смогла бы солгать. Желания придумывать что-то просто не было». Мы уже подошли к двери, как сквозь нее просочился призрак Ярослава. Он расставил руки в стороны и выкрикнул: «Кто к нам с мечом придет, от него и погибнет!» «Искупителя храни!» — Нечаева прижала к груди ладонь. «Ты чего творишь?» — пораженно спросил я. «Исполняю приказ Любовь Федоровны». Она велела пугать всех этой фразой, — повинился парень. И шептом добавил: «Вы же сказали, чтобы я ее слушал». «Не шепчи!» — раздался из дома суровый голос Виноградовой. «Говори грозно и уверенно, чтобы любой лиходей сразу понял, что тут живут боевые призраки». «Помогите», — взмолился Ярослав, и я коротко ему кивнул, отпуская с поста. «Не нападайте, свои пришли», — сообщил я, отпирая дверь. «Пароль», — потребовал бухгалтер. «Мы о нем не условились», — растерялся я. «Надо будет придумать», — задумчиво сказала женщина. А потом распорядилась: «Ступайте мыть руки и за стол. Я как раз сейчас накрою обед». Мы не стали спорить и отправились на кухню. «За время твоего отсутствия никаких происшествий не произошло. Потерь среди личного состава нет», — буднично рассказывал Виноградову, пока расставлял по столу тарелки. «Вы смотрели передачи про жандармов?» — догадался я. «Сериал называется «Переулки расколоченных фонарей». Ох, и замечательный сериал, скажу я вам. Хоть местами, конечно, и наивный, но все же лучше, чем подслушивать, о чем вороны на крыше переругиваются». «Это понятно», — не стал спорить я. «Почту не приносили?» «Никому вы не нужны, Павел Филиппович», — сообщила соседка. «Скорее решайте вопрос с этой вашей комиссией, чтобы опять к нам пошли людишки о помощи просить. Глядишь, и денежка в кассе появится, а то расходы-то никто не отменял. А доходов от вашей работки никаких. Я, конечно, не жалуюсь». «Неужели?» — беспечно осведомился я. «Если бы я жаловалась, то вы бы это заметили», — важно кивнула призрачная дама. Передо мной оказалась тарелка с густой похлебкой и пара ломтей темного хлеба с семечками. «Булочнику пора платить», — словно, между прочим, отметила Любовь Федоровна. «Да и в мясную лавку надо занести депозит. Хоть там у вас и протекция, мастер-адвокат, но платить людям все же надо». «Согласен», — кивнул я. «Вы ешьте, ребятки, не отвлекайтесь», — спохватилась Виноградова и подала Арине Родионовне салфетку. «Мне просто захотелось немного побурчать. Я ведь все же понервничала. «Из-за чего?» – удивился я. «Сами ведь говорите, что ничего не произошло». «Я прознала кое-чего», – хмуро сообщила женщина и многозначительно посмотрела на мою спутницу. «Вы можете говорить при Арине Родионовне», – вздохнул я. «Что случилось?» «Ты опять умер?» «Нет». «Что значит опять?» – испуганно спросила Арина, ухватив меня за руку. «А велел говорить при ней», – осуждающе произнесла Виноградова. А потом пояснила гостье. «Я ведь думала, что он рассказал, как его угораздило на болотах разок того». Она провела пальцем поперек горла, имитируя разрез. «О таких вещах надо рассказывать своей девушке». «Я не его девушка», – пискнула Арина и вопросительно взглянула на меня. «Мне стоило рассказать», – одновременно с ней сказал я и тут же добавил. «Вы мне не чужой человек». «Вы уж тут определитесь с тем, кто вы друг другу, и не путайте приличную женщину, а то я ощущаю себя немного глупо». Призрак сложил руки на груди и строго посмотрел на меня. «Не умирал, значит?» «Совершенно точно. Просто проводил призрака до кассы вокзала». «Ты с этим поосторожней, княжич!» — воскликнула дама и заходила по комнате, вздымая занавески. «Это раньше ты был просто смертным, хоть и некромантом, а теперь все иначе. Разве бабушка тебе не рассказывала?» «Она говорит, что мне стоит все постигать самому», — растерялся я и развел руки в стороны. Виноградова покачала головой. «Вот уж это ваше воспитание. Одним ложку золотую в рот пихают, а других нож из руки вырывают. Такие вещи надо знать, чтобы не попасть в просак. Ты знаешь, что такое просак, мальчик?» «Не знаю». «Есть такая штука — станок для скручивания веревок. Он, по сути своей, довольно простой. Всего ты надо скручивать волокна и тянуть. Но нужно быть осторожнее, чтобы в него не попала одежда, прядь волос или рука. Худшее, что может случиться, так это то, что затащит человека в станок и переломает, да порежет. Так вот, ты можешь попасть в такой переплет только потому, что не понимаешь простых вещей». «И что же мне стоит понять?» «Ты уже не смертный, ты умиравший», — зловеще произнесла Виноградова. И от этих слов Арина Родионовна вздрогнула. «А мне отчего-то стало не по себе».